Сеанс 668. 6 июня 1973 года. Среда, 21.12. Пометка. На сеансе в понедельник, 4 июня, книгой не занимались. Он проводился для ученого с западного побережья, который приехал к Джейн. Некоторые его вопросы касались предсказания землетрясений, которые он изучает при помощи компьютеров. Интересно отметить, что Сет закончил главу 18, касающуюся энергетического создания окружающей среды, включая в том числе землетрясения, за неделю до прибытия нашего гостя. Визит был запланирован 9 мая. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Вы должны помнить, что начало и окончание реальны только в вашей системе трехмерной жизни. Энергия вашей сущности существует вне вашей системы и проникает в нее на ваших условиях, становясь физически живой в определенных точках пространства-времени. Ваша собственная энергия все время проникает в пространственно-временной континуум, как вы его понимаете, и выходит из него. При этом ее ощущения становятся физическими, то есть в этой системе она оставляет жизни след. Если смотреть с позиции реинкарнации, кажется, что один след образуется прежде другого, но вся карта существует одновременно со всеми отдельными жизни-следами. Поскольку все эти ответвления жизни следов исходят из вашей сущности, они связаны психологически и на уровне электромагнитных энергетических систем. Рассмотрим такую аналогию. Примем как факт, что вы на самом деле многомерны, но в один момент можете воспринимать ограниченный объем собственного опыта, что объясняется свойствами физического бытия. Эта трехмерная система автоматически специализируется на эффектах до и после. Допустим, вы существуете в 7 веках одновременно. Однако нормальные структуры существования вашего временного существа препятствуют любому общему взгляду на эти жизни с позиции одной из них. 21.26. Повторяю, на самом деле происходит следующее. Энергия вашего существа проникает, скажем, в 7 моментах, точках, в трехмерную систему. Впервые Сет упомянул свою теорию точек моментов на 4 сеансах, в апреле и мае 1965 года в связи с реинкарнациями и Вселенной снов. На сеансе 152 он сказал: «Целое я, частью которого является Рубурт, невероятно эластично. Различные части целого «я» тянутся вовне и вовнутрь с большей гибкостью, чем у большинства. Оно окружает одновременно много больше точек моментов». Сет дал очень упрощенное объяснение. Через одну из них он может проникать в границы экстрасенсорного восприятия, Джейн. А каждая из них в собственном настоящем изменяет ваше. Если рассматривать реинкарнационные личности как одну сущность, это вполне естественно. Все проявления целого «я» могут его изменять. Теперь сделайте перерыв. 21.49, 21.55. Каждая часть сущности уникальна и независима. И собственными убеждениями определяет, какое участие в своей жизненной ситуации будет принимать. На самом деле это великое чудо. Каждое сознание, независимо от уровня, является собой и больше никем. Даже хотя в бесконечных полях взаимодействия оно может быть частью другого, как город – часть государства или человек – часть семьи. С позиции личности, как вы ее понимаете, индивид выбирает способности, которые у него будут, и жизненные проблемы. При этом в настоящем каждый человек имеет неограниченные возможности использовать энергию сущности и понимание и силы всех ее частей. Без объяснений очевидно, что любое человеческое существо обладает латентными способностями, которые демонстрирует великий художник или спортсмен, государственный деятель или философ. В творении существует огромный диапазон способностей, может быть, они редко используются, но они есть, как практические идеалы, которые можно выразить в этой системе. Точно так же каждый человек в латентной форме обладает всеми способностями своей сущности. Они тоже служат практическими идеалами, но в другом контексте. Потому что вы можете экспериментировать с другими веками и со множеством существований вместо одного. Вы часто добиваетесь многого в ситуациях, которые ускользают от вас на физическом уровне. Такие достижения тоже действуют в фокусе вашего настоящего. Потому что вы физически осознаете только одну линию вероятных событий, и смысл многих событий сна ускользает от вас. Но в снах вы часто выполняете работу, не менее реальную, чем та, которую вы совершаете днем. Во сне вы встречаетесь и взаимодействуете с другими своими реинкарнационными «я». 22.11. На самом деле, я предпочел бы, чтобы вы называли их одновременными «я». В состоянии сна происходит обмен информацией с другими частями вашего «я». Ваш физический мозг автоматически переводит эти сведения во временные понятия, поэтому многие из ваших интересных и запомнившихся снов уже переведены к тому моменту, как вы их вспоминаете. Иначе они не будут иметь для вас никакого смысла. Во сне вы часто путешествуете за пределы трехмерной реальности, но потом вы должны вспомнить этот опыт в физических терминах, или же память о нем не сохранится. Понимаете, даже ваши сны должны приходить через эту точку в настоящем, точку пересечения духа с плотью. Сны – это действительно открытый канал, в котором превозмогается материальное окружение. В определенных состояниях сна возникают пока не обнаруженные, очень забавные изменения мозга, ускорение, которое буквально выталкивает сознание из обычного пространственно-временного континуума в те другие реальности, откуда оно пришло. Они становятся точками единства, в которых встречаются все различные одновременные «я». С физической точки зрения тут имеются определенные сезонные ритмы. 22.20. Хотите сделать перерыв? Нет, наверное. Сегодня вечером я не очень хорошо соображал. Ваши космические корабли перед отправкой на Луну должны ждать наиболее благоприятных общих условий. Так и тут, пользуясь аналогией, есть определенные энергетические ритмы. На практике это означает, что какое-то время более другого подходит для общения в состоянии сна. Личностям общение во сне часто предоставляет просветление и внезапные благоприятные решения. Для групп это означает великие исторические перемены. Сделайте перерыв. 22.24, 22.35. Эти встречи знаменуют периоды, когда душа и плоть встречаются в особенно оптимальных условиях. Существуют индивидуальные вариации и общие структуры. Энергия личного «я» постоянно поступает от сущности. Таким образом, существует не единичное пересечение души с плотью, а как минимум постоянная последовательность, как бы вы это назвали. В силу особенностей энергии там, где она проникает в трехмерную систему, возникают колебания, которые всегда затрагивают ваше настоящее. Эти циклы сливаются в нескольких точках, поэтому в любом промежутке в 2000 лет вы наблюдаете серьезные изменения. По другим причинам и в меньшем масштабе в 25-летнем цикле большое значение имеет месяц август. Внутри этого цикла индивидуальное значение имеет 7-летний период. Такие циклы описывают наибольшее воздействие духа, который пересекается с плотью и временем. В физических условиях к этому относятся приливы и географические аспекты, но эти эффекты связаны с потоками энергии, из которых состоит сознание. Эти ритмы идеально отражаются в других вещах, даже в мелочах. Седьмой сон в любую ночь наиболее важен, конечно. Никто их не считает, и можно сказать, что это я пошутил. Зачастую величайшие способности личности проявляются в физическом выражении из-за определенных ритмов, которые никто не понимает. Можно сказать, что энергия сущности рассеивается, ударяется под разными углами о пространственно-временной континуум и всегда отскакивает назад. Но энергия всегда контактирует сама с собой, даже когда проникает в физическое существование. Говоря вашими словами, энергия возвращается назад в состояние сна, но она всегда должна пройти через то, что вы считаете окном настоящего. Отражение энергии на себя саму – это смысл состояния сна, в котором совершаются не физические по своей сути дела. Затем мозг интерпретирует их как сны. Ваши глубочайшие сны включают нематериальные знания. Ваш сон, даже хорошо запомнившийся, уже переведен физическим мозгом. Затем информация попадает в ваше настоящее, где биологически и ментально окрашивает вашу жизнь. Она также автоматически изменяется в соответствии с вашими убеждениями, чтобы иметь для вас хоть какой-то смысл. С точки зрения энергии, думайте о своих «я» как о частицах, а о своем опыте как о волнах, которые проносятся через частицы и каждой дают определенные ощущения. Когда вы живете физически, вы частица. Форма частицы определяет ваши ощущения, когда через нее проходит волна. Но вашу глобальную реальность невозможно выразить в таких ограниченных понятиях. Сделайте перерыв. Пометка 22.55. Джейн опять говорила за Сета равномерно и энергично. «Я не очень помню, о чем говорила», — сказала она мне. «Но мне кажется, что в этом материале мы пошли дальше, чем раньше. Если бы физики могли его понять, он перевернул бы физику. И хотя мы, как человеческие существа, сильно ограничены, мне кажется, мы через Сета вышли на некоторые очень важные идеи». Только что кончился дождь, было влажно. Джейн в перерыве пошла прогуляться. Сеанс возобновлен в 23.24. Конец пометки. Итак, в вашей реальности есть наиболее удачные периоды для отправки ракет или космических кораблей на Луну. Точно так же есть пиковые периоды, когда я и душа или сущность совпадают, и общение возможно наилучшим образом. Все это происходит через окно вашего настоящего. Повторяю, с позиции энергии жизненная сила вашей сущности проникает в трехмерную реальность и образует частицу, ваше нынешнее «я». Но эта частица также ритмично отражается от Земли. Это же происходит с другими частями вашего «я» в других точках пространственно-временного континуума, но через определенные интервалы вы, так сказать, встречаетесь. Все ваше настоящее получает заряд, наполняется потенциалом. А ваша сущность, сознательная энергия, тоже обогащается разнообразием вашего опыта, совмещенной и увеличенной силой своего прошлого. Тогда в каждом «я» формируются пики. Эти пики становятся притяжением, уже происходящим, через которое может течь усиленный потенциал сущности. Однако эта энергия может казаться непостоянной, как, например, вспышки на солнце. Психологически происходит бурное развитие, и часто участвующие в нем отдельные личности организуются в новые структуры. На личном уровне именно в эти моменты люди осознают великие озарения, принимают внезапные решения и ощущают новую силу. Сейчас приближается такое время для общества. Это может проявиться в периодах кажущегося беспокойства, в котором на самом деле скрыто новое созидание. Можно сказать, что ваши организации претерпят планетные изменения. Но это будет всего лишь отражением внутреннего понимания, которое материализуется физически. Вы недостаточно доверяете своему внутреннему «я», не понимаете созидательного волнения. Если изменить это, вы решите сразу множество проблем. Я говорю как вам обоим лично, так и для книги. Любая точка вашего настоящего – потенциально точка огромных созидательных перемен, но из-за описанных ритмов изменениям легче происходить в определенных циклах. Конец диктовки и сеанса. Мои сердечные пожелания вам обоим. Спокойной ночи, Сет. Большое спасибо. 23.40.